а на эфирографе загорелась красная лампочка. Это значит, что демонические сущности уже кружат где-то в радиусе километра от базы. Казак, вызвал Ерофей по рации десятника. Отправь кого-нибудь на крышу к прожектору. У нас тут демоны летают поблизости. Камеры фиксировали все больше и больше существ, идущих к границе. Ловушки работали все чаще и чаще. В 3-4 километрах от нас творился настоящий ад. Воевода был напряжен и мрачен, как никогда прежде. «Да сколько же их там?» – пробубнил он, когда вспышки сверкнули одновременно на 3 экранах. «Хотя бы до рассвета продержаться, часов до 5». Глава 11. Анжелика во все глаза таращилась на экраны, на которых демоны-плазмоморфы самых разных форм лезли через границу и помирали, натыкаясь на магические ловушки. Девушка постоянно щелкала фотоаппаратом, стараясь не упустить ничего. «Как бы я хотела вживую посмотреть происходящее», — говорила она, — «вот бы туда попасть». «Вам, ваше благородие, никак жить надоело», — проворчал сокол, сидящий во вращающемся кресле за эфиромграфом. «Вас первая же ловушка шандарахнет, а не ловушки, так демоны на куски порвут, знаю. Но за такие снимки редакция дорого заплатила бы, хех, и все ради денег. Нет-нет, деньги для меня не так важны. Просто для репортера сделать редкие фото — это как для вас, например, убить сильного демона. Значит, за признанием гонитесь. Ну, каждый репортер хочет прославиться. Да и потом это ужасно интересно. На следующей вылазке я наделаю вам столько фото, сколько хотите, пожал я плечами. Если время будет, это было бы, конечно, здорово, но я бы хотела сама. Может быть, вы все-таки возьмете меня на вылазку, я не буду вам мешать, обещаю. В ближайшие дни будет опасно, ответил Ерофей. Мы когда ехали, нас чуть на куски не порвали. Твари прямо под колеса кидаются, на машины прыгают. Они сейчас просто бешеные, и в ближайшие дни угроза будет сохраняться. Поверьте, ваше благородие, вам лучше туда не соваться. Хорошо, придется поверить, устало улыбнулась Анжелика. Какие планы на завтра? Спросил я у воевода и, посмотрев на часы, добавил, точнее, на сегодня. Если тварей к утру станет меньше, поедем трупы собирать и перезаряжать ловушки. И надо будет ребят во Владимир за батареями послать. Дюжи расход большой. Только предупреждаю, придется 1200 потратить, чтобы запас имелся хотя бы на пару недель вперед. Пусть купит столько, сколько считаешь нужным, одобрил я. Но зато прибыль будет хорошая. Мы за один день 1300-400 заработали. Соберем сегодня всю эту мертвечину, еще 500 000 получим. Итого за 2 дня. 800-900. Это, я вам скажу, далеко не каждый месяц бывает. Настя сидела в кресле в углу, зевала и терла глаза. Беспокойство беспокойством, а усталость брала свое. Тем более ловушки на границе пока справлялись, убивая всех, кто пытался пройти сквозь защитную зону. «Вам бы спать уже пойти, сударыни», — посоветовал сокол девушкам. «Зачем себя мучить? Не до сна мне», — сказала Тараканова. «Как я пойду спать, когда такое происходит? Ну уж нет, только не сегодня. Да и я не засну», — проговорила Настя. Обстановка слишком тревожная. Но прошло 15 минут, и сестра уже тихо посапывала, развалившись в кресле. Сокол тоже отправился спать, и на посту управления остались, если не считать спящую Настю, дежурный, я и Анжелика. «Вам тоже лучше пойти спать», — сказал я Таракановой. «Для вас приготовили комнату на 2-м этаже. Если что-то случится серьезное, разбудит». «Ох, не до сна мне. Никогда не видела нашествия демонов через камеры. А ведь это совсем рядом происходит. До границы ведь рукой подать. 3 километра. Совсем рядом. Но демоны не пройдут. А если какая-нибудь тварь пролезет, ее встретит 2 десятка дружинников. Вам совершенно не о чем волноваться. Кстати, а вы ведь так и не рассказали вашу историю», — вспомнила Анжелика. «Какую еще историю? Как вы оказались здесь? Как получили это поместье? Вы купили его или...» «Получил в наследство», — отрезал я. «Родители погибли, теперь я здесь хозяин. Ой, простите, я не думала. Примите мои соболезнования, Святослав Павлович. Ничего страшного. И как вам здесь? Вы, наверное, раньше не управляли поместьями?» Я усмехнулся. «Поместьями не управлял. Вот империи когда-то довелось. Анжелика Леонидовна, идите спать», — сказал я. «Сегодня нам всем предстоит много поработать. Если хотите сделать хороший материал, вам понадобятся силы». «Да, вы правы. Простите мое чрезмерное любопытство», — улыбнулась Анжелика. «Это профессиональное. Я разбудил Настю и попросил проводить гостью в спальню, а сам устроился на диване в большой комнате с камином, чтобы вовремя пресечь попытки Анжелика без разрешения прогуляться по особняку, если, конечно, таковые будут. Но что происходило ночью, не увидел. Сморило так, что сам не заметил. А когда открыл глаза, серый утренний свет пробивался сквозь мутные окна, а напротив меня стояли Настя и Тараканова. «Слав, ты чего, прямо здесь заснул?» На лице сестры застыла насмешливая улыбка. Так и дошел до комнаты, Анжелика тоже улыбалась, и от ее улыбки на душе стало светло. Гостья уже была готова к работе. На шее ее висел фотоаппарат, а в руке девушка держала блокнот, который постоянно таскала с собой. «Да, меня вырубило», я поднялся и зевнул. Чувствовал себя невыспавшимся. «Сколько времени? Как дела на границе?» «Шесть уже. Мы как раз идем на пост», сказала Настя. «Вроде бы ночью никто не стрелял. Думаю, все хорошо». Мы зашли в пункт управления. За экранами до сих пор не смыкая глаз сидел дежурный, обставившись банками из-под тонизирующего напитка. Лампочка на эфирографе не горела, да и камеры не показывали ничего ужасного. Демоны больше не перли, ловушки не работали. «Как дела?» – спросил я дежурного. «Все спокойно, ваша светлость», – ответил тот. «Часа два назад перестали переть. Сейчас если и появляются, то раз в 10 минут». Первая волна захлебнулась. «А будет вторая?» – поинтересовалась Анжелика. «Будем наблюдать», – пожал плечами дежурный и залпом допил открытую банку тонизирующего напитка. Вскоре подошли Ерофей и Толстяк Фунт. Последний сменил уставшего дружинника за экранами, а воевода стал строить планы на день. Подтянулись сотники Татарин и Косолапый, а Надя и Лида, полноватая девушка-лекарь, принесли на подносах горячий чай и бутерброды. Ерофей считал, что некоторые демоны все-таки проникли на территорию имения, и одной из наших главных задач было уничтожить прорвавшихся тварей. Многие же ловушки, скорее всего, разрядились, и требовалось срочно поменять батареи, чтобы не оставлять границу дырявой. И, конечно же, было необходимо забрать всех убитых демонов, а судя по картинке с камер, их вдоль границы валялось довольно много, и отвезти в холодные комнаты в подвале, чтобы потом, когда станет поспокойнее, сдать пятому отделению. Но вначале было крайне важно избавиться от прорвавшихся в поместье существ. Если это не сделать, они могут добраться до какой-нибудь деревни или поселка, и тогда пятое отделение решит, что моя дружина не справляется, направит к нам на помощь солдат. А Ерофей считал, что присутствие военных очень помешает нам зарабатывать. Ерофей хотел сформировать два отряда. Один займется расчисткой приграничной территории и перезарядкой ловушек, второй – поиском демонов на территории поместья. В первый отряд планировалось отправить самых сильных дружинников, а со вторым вызвался ехать я. Со мной были три дружинника. Один за рулем моего микроавтобуса, двое – в пикапе. Анжелика присутствовала при планировании, но ее отвлек звонок. Она вышла из комнаты. Я слышал лишь обрывки разговора. Девушка как будто спорила с кем-то, но деталей разобрать не удалось. Вероятно, родственники волнуются. Анжелика была совсем молода, и я удивлялся, как родители позволили ей заниматься столь опасным делом. Надо бы не задерживать ее долго. Вернувшись, Тараканова снова начала упрашивать взять ее с собой. Мне уже это надоело, и я махнул рукой. «Ладно, так и быть. Поедешь со мной, если повезет, заснимешь нескольких слабых демонов». Анжелика просияла и чуть не бросилась мне на шею. «Спасибо, спасибо вам большое, уверена, я наделаю классные кадры». За рулем моего лимузина снова оказался кривоносый Чернов, а на старом двухместном пикапе с нами поехал десятник Косолапый и еще один парень. Мы не ожидали столкновения с сильными тварями. По крайней мере, дежурный, наблюдавший за границей, таковых не заметил. Ерофей с первым отрядом отправился к границе, а моя группа, по дороге, ведущей с севера на юг поместья, требовалось осмотреть полосу шириной в 3-4 километра и длиной в 20. И это было бы несложно, если бы местами не рос густой лес, кусты и молодняк, сильно мешающие обзору, которые по-хорошему следовало расчистить. Но рук для этого категорически не хватало, как и денег для найма лесорубов. Стоило нам отъехать от базы, как недалеко от дороги встретился четвероногий демон, бредший по траве. Мы остановились. Анжелика сразу же выскочила из микроавтобуса и стала щелкать существо, пока меткий выстрел Косолапого не свалил демона. Затем я поглотил душу монстра, и опустевшее тело дружинники бросили в кузов пикапа. Среди ближайших зарослей показался еще один слабый демон, на этот раз прямоходящий. Косолапый и его застрелил. Десятник пользовался обычной эфирной винтовкой, а не крупнокалиберной. Та лежала в кузове на всякий случай. Мы не рассчитывали, что понадобится тяжелая артиллерия, но случиться могло всякое. Забрав второе тело, мы поехали дальше. Восторгу Анжелики не было предела. Получится отличный материал. Девушка сидела напротив меня и просматривала сделанные фотографии. Издательство статью точно купит. Только не забудь отправить ее мне перед тем, как послать в издательство, напомнил я. Хочу почитать, что ты там напишешь. Да-да, разумеется. Кстати, раз уж мы остались наедине, можно несколько вопросов? Пожалуйста. Анжелика достала из кармана походной ветровки диктофон, включила и стала расспрашивать про историю поместья. Мне скрывать было нечего. Не помню, кому оно раньше принадлежало, но дед купил его лет 20 назад. С тех пор мы занимаемся здесь охотой. Вот, собственно, и все. Интересно, так вы не расскажете, что произошло с вашими родителями? Вернулась к незаконченной теме Анжелика. Но если вам неприятно касаться этой темы, я не буду настаивать. А вы никогда не слышали фамилию Прозоровские? Как будто, слышала, но не помню где. Наверное, ваш род очень древний и известный. Да, мой род действительно очень известный. Один из 12 великих родов. Правда, Анжелика вытаращилась на меня, а потом хлопнула ладонь по лбу и рассмеялась. Ну я даю, а ведь правда, вы же сразу представились светлейшим князем, да еще защитником. Простите, я сглупила. Я тоже улыбнулся. Слишком сильно обрадовались представившейся возможности и обо всем забыли. Точно, именно так. Погодите, а ведь Анжелика внезапно стала серьезной. Это случайно не тот род, который обвинили в государственной измене? Тот самый. Моих родителей казнили, некоторых родственников убили, а мы с сестрой остались. До моего совершеннолетия нам покровительствовал мой двоюродный дед светлейший князь Орлов. А когда мне исполнилось 18 несколько дней назад, мы переехали сюда, на этот жалкий клочок земли, который нам соизволили оставить. Это грустная история. Да, особенно в свете того, что мои родители ни в чем не виноваты. Имел место подлый заговор. А можете рассказать подробнее? Глаза Анжелики снова загорелись в предчувствии сенсационных новостей. Послушайте, Анжелика Леонидовна, давайте на этом остановимся. В этой истории мне и самому много чего не ясно, и мне пока не хочется данные вопросы обсуждать. Да-да, конечно, понимаю. Все равно спасибо, что рассказали. Не буду вас больше мучить вопросами. Анжелика выключила и убрала диктофон. Хороший материал получится, да, усмехнулся я иронично. Просто отличный. Коллеги обзавидуются. Микроавтобус тем временем добрался до северной границы поместья, развернулся и медленно поехал обратно. Я почти не обращал внимания на то, что происходит снаружи. За окрестностями следил косолапый. Но демонов то ли было очень мало, то ли они прятались в кустах. Сотник ни одного не заметил. «Спасибо вам большое, Святослав Павлович, за столь честный разговор», поблагодарила меня Анжелика. «Даже не думала, что получится так близко познакомиться с бытом тех, кто живет на границе и кому мы все обязаны безопасностью и спокойствием. Лучше благодарностью будет честное освещение нашей деятельности в статье. Некоторые журналисты нечисты на руку и любят приврать. Но раз уж на то пошло, могу я вам тоже задать несколько вопросов?» – спросил я. «Тоже хотите взять у меня интервью? Я не против. Пожалуйста. Почему вы решили заняться журналистикой? Я не думал, что аристократы работают на такой работе. Аристократы много чем занимаются. Не все же владеют поместьями и заводами», с улыбкой проговорила Анжелика. «Кто-то работает на государственной службе, как мой отец, например, а я вот занялась журналистикой. С детства испытывала страсть к фотографии и приключениям. Позвольте угадаю, отец ваш не одобряет ваши занятия?» «Вы угадали. Отец действительно не хотел, чтобы я подалась в журналистику, но мама более свободных взглядов, она поддержала мои начинания и убедила отца не давить. И все же ваши родители, кажется, волнуются. Утром ведь вам кто-то из них звонил?» Анжелика закатила глаза и покачала головой. «Нет, это был мой жених». «Так вы замужем?» «Пока нет, мы просто встречаемся». «И как давно работаете в журнале?» Я вернулся к прежней теме. «Уже полгода, но если честно признаться, у меня пока взяли только два материала, да и то со скрипом. Один про реставрацию городской гимназии, другой про праздник». В голосе девушки чувствовалась досада. «Но вам про такое было не слишком интересно писать, верно?» Догадался я. «Как и любому журналисту, мне хочется чего-то большего сенсационного. Поэтому я и решила сделать репортаж про выброс. Люди хотят знать, что происходит на рубеже, а для меня это шаг к известности. Да и, что уж там скрывать, заработок кое-какой. Только на будущее имейте в виду, что вначале необходимо получить разрешение, прежде чем заходить на чужую территорию. Иначе однажды подобные приключения плохо для вас закончатся. Теперь буду знать. Вообще, я пыталась, но мне отказали. Вот я и подумала, может, получится в Апте самой пробраться. Выстрел заставил нас насторожиться. Я тут же прильнул к окну, выискивая взглядом очередного нарушителя. Мы подъезжали к южной границе, как раз к тому месту, где Анжелика проникла на территорию. Поскольку основная масса демонов шла севернее, на стыке моего имения и имения Кулебякина, я не ожидал здесь встретить существ. В крышу что-то ударило, образовав вмятину. Чернов дал по тормозам. Позади из пикапа донесся крик. «Птицы, берегись, сиди в машине», — сказал я Анжелике и выскочил на улицу. В небе кружились несколько черных точек. Они то и дело пикировали на нас. Широкая фигура косолапого стояла в полный рост в кузове, задрав ствол в небо. Десятник палил наугад. Одна из птиц врезалась в него, и он чуть не вывалился из кузова. Вторая, огромная ворона с горящими глазами, нацелилась на меня. Я встретил ее ударом стального кулака. Крылатая тварь шлепнулась на землю и затрепыхалась в предсмертных судорогах. Косолапый, опустошив магазин, выхватил саблю и стал отмахиваться ей от птиц. Вопреки моему наказу, выскочила из машины и Анжелика и сразу же принялась щелкать из фотоаппарата оставшихся птиц. «Назад, назад!» — крикнул я, отбивая рукой еще одну красноглазую ворону, спикировавшую на меня. Анжелика взвизгнула, и за моей спиной раздался железный стук. Я обернулся. Еще одна крылатая тварь врезалась в открытую дверь микроавтобуса, за которой спряталась девушка с фотоаппаратом. Оглушенная птица барахталась на земле. Я выхватил саблю, подскочил и вогнал клинок в пернатую тушу, в машину. Я грозно зыркнул на репортершу, и та, кивнув, забралась в микроавтобус. Последний мутировавший вороника косолапый отрубил крыло, и все вокруг стало спокойно. «Вы целы, ваше благородие?» — крикнул сотник. «Чертовы птицы вылетели прямо из леса. Едва заметил их. Нормально все, тащи птиц ко мне. Поглощу их, а потом, в кузов. Про одержимых птиц я еще не слышал. А ведь твари эти крайне опасны. Куда угодно могут залететь, и никакие земные ловушки их не собьют. Как объяснял мне сокол, демоны обычно стараются держаться зон с повышенной концентрацией темного эфира, но исключения тоже бывают. А вот на Анжелику я был немного зол. Вылезла из машины без разрешения, отвлекла меня. Мы же с вами договаривали, Анжелика Леонидовна, сказал я строго, вернувшись в микроавтобус. Так я же вам и не мешала, искренне удивилась девушка. Просто фотографировала птиц. Нет, вы мешали, потому что я должен был еще и о вашей защите думать. О, это было вовсе ни к чему. Вот именно, ни к чему было вылезать из машины, когда вас не просит. Это не шутки. Да и вообще, пора бы вам уже домой. Материала у вас достаточно, а нам работать надо. Эх, выгоняете, значит. Ну ладно, улыбнулась Анжелика. Мне действительно пора. Хотя я бы еще с вами покаталась. Вы очень интересный собеседник. Что сказать, мы всегда можем побеседовать в другом, более безопасном месте. Правда, как мне кажется, ваш жених будет против. Это точно, вздохнула девушка. Ее милые ужимки Малокова смогли бы оставить равнодушным. Я был бы не против пообщаться с красоткой в более приятных обстоятельствах и желательно с продолжением. Но поскольку девушка была помолвлена, это могло быть воспринято превратно со стороны ее семьи и семьи ее жениха. А у меня и так хватает врагов. А можно еще один вопрос? Спросила девушка. Не на диктофон. Самой интересно. Можно? Кивнул я. Что у вас за дар такой? Я видела, как ваша кожа железной стала. Я улыбнулся. Да ничего особенного. Обычная стихия земли. У кого-то каменная плоть, а у меня стальная. Наверное, вы долго тренировались, с уважением произнесла Анжелика. На это ушли годы. Добравшись до особняка, мы с Анжеликой распрощались, и наш отряд продолжил патрулировать территорию. Прокатившись пару раз туда-обратно, мы не обнаружили больше демонов, и я приказал ехать в Ковалево. Решил проверить, нет ли сегодня нарушений границы со стороны Кулебякина. Соседских дружинников я там не нашел, зато мы наткнулись на двух демонов, выскочивших из-за заброшенных каменных домов. Существа были слабыми, и проблем с ними не возникло. Осмотрев эфирное пространство, я обнаружил еще трех тварей в радиусе 100 с небольшим метров. Мы с Косолапым прошлись по улицам, нашли заплутавших существ и пристрелили, а я поглотил их души. Больше поблизости не было никого. Мне показалось это странным, ведь поселок находился в самой Апте, и здесь отсутствовали ловушки, которые могли бы сдержать полчища демонов, перших сюда ночью. Ответом на загадку стали многочисленные следы гусениц на заросших улицах поселка. Было неясно, сегодняшние эти следы или вчерашние, однако подозрения закрадывались нехорошие. Кулебякин мог проигнорировать мое требование и послать сюда своих дружинников за добычей. Поэтому-то и демонов здесь осталось раз-два и обчелся. Нет, с этим ослом надо что-то решать. Вот разберемся с последствиями выброса. Сразу же приглашу Кулебякина на разговор. Дойдя до южной окраины поселка, мы с Косолапым обнаружили место, где люди Кулебякина нарушали границу поместья. Кто-то убрал три секции проволочного заграждения, и через брешь в заборе пролегала широкая колея. Соседские дружинники ездили здесь, словно по трассе общего пользования. Меня это окончательно разозлило, и я решил завтра же не пожалеть времени, взять пару бойцов, моток колючей проволоки и заделать дыру. И если забор опять сломают, значит, буду точно знать, что Кулебякин плевать хотел на мои предостережения. Обнаружил я и еще одну любопытную деталь. Берег реки, на котором находилась большая часть поселка, был выше, и с него отлично простреливалась дорога не левом берегу, а среди развалин бревенчатых исп на склоне можно легко устроить засаду. На другом же берегу к воде жались несколько почерневших от времени домиков, справа зеленел лес, в котором мы вчера охотились, а слева раскинулось поле. Сама собой напрашивалась мысль, что именно люди Кулебякина обстреляли охотников из ОСА. Вряд ли кто-то мог случайно забрести сюда. Заметив в поле на другом берегу нескольких демонов, мы поехали туда и провозились еще часа полтора, отстреливая существ и собирая трупы в пикап. Поэтому вернулись поздно, как и первая группа. Ужинали мы с Ерофеем в его кабинете вдвоем. Я расспрашивал, как прошел день, каковы результаты. Воевода, как всегда, сетовал на недостаток бойцов. Дела продвигались не очень быстро. Дружинники очистили километров 5 границы в северной части, где демоны ночью перли активнее всего, но работы предстояло еще много. «Первую волну мы, считайте, выдержали», — сказал Ерофей, но расслабляться рано. «Теперь те твари, которые застряли в глубине зараженной области, будут отжираться, расти, и через неделю-другую возле границы мы увидим много измененного зверья. Не так много, как морфов, но зато мутанты посильнее будут, а у некоторых магия появится. Положительная сторона, правда, тоже есть. За таких хорошо платят. И каков прогноз заработка?» — поинтересовался я. «Пару миллионов в этом месяце будет. Миллион-то у вас, считайте, уже есть. Два, вполне реально, а то и все три. Обычно так и получается в месяце, когда выбросы случаются. Но раньше у нас людей побольше было», — завел старую песню воевода, — «а теперь совсем мало осталось. Вот сами посудите. У нас всего один отряд сейчас границу зачищает. А было бы две группы человек по 8-10, там мы завтра закончили бы работу на рубеже, а послезавтра вглубь аномалии пошли бы. Да понимаю я, ты 100 раз мне говорил, к следующему выбросу нас будет в 2 раза больше людей, но сейчас самим поработать придется». Эта ночь выдалась гораздо спокойнее, чем прежняя. Несколько демонов появились на границе и были уничтожены магическими ловушками. Такая орава, как вчера, не валила. Поэтому я спал сном праведника в своей постели, отсыпаясь за 2 дня. На следующий день до обеда мы прежним составом снова патрулировали поместье, выискивая заплутавших демонов и, что интересно, нашли. Застрелили 3 совсем слабых морфов и 1 покрупнее. На этот раз к нам присоединился дружинник Прошка Бом, на вид простоватый лопоухий парень с рябой рожей и без всяких магических или эфирных способностей. Он был специалистом, что называется, по инженерному делу. Умел устанавливать камеры, ограды, ловушки и даже чинил машины. В общем, мастер на все руки. С ним наша бригада после обеда и отправилась восстанавливать ограду за Ковалева. Снова пришлось зачистить улицы, поскольку в наше отсутствие в поселок забрели 3 морфа, а потом парни занялись работой, а я забрался на водонапорную башню и оттуда стал наблюдать за окрестностями. Было прохладно, хотя после обеда солнце появилось из-за тучи и прогрело землю, но ветер дул по-прежнему холодный. Со стороны аномальной области он гнал темную тучу, застилающую весь горизонт. Оттуда же доносилась стрельба, но не одиночными, а очередями, что мне казалось странным, ведь охотники никогда не пользовались автоматическим оружием. Толку от него здесь мало. Близился вечер. Косолапый передал по рации, что ограда почти готова. Еще минут 15, и можно возвращаться. И тут до моих ушей донесся рев моторов, и вскоре на левом берегу показалась колонна машина, мчащаяся в сторону Ковалева. Сбежав вниз по лестнице, я встал на дороге, поджидая незваных гостей, и те вскоре появились. Первым ехал огромный черный пикапорис на широких зубастых колесах. В кузове его за пулеметной турелью стоял боец в панаме, черных очках и форме цвета хаки. Следом двигался небольшой приземистый вездеход, напоминающий спортивное авто, а за ним три внедорожника с открытым верхом, оборудованные для сафари. Замыкали колонну грузовой вездеход и еще один большеколесный Арис, и тот, и другой с пулеметчиками в кузове. Никаких гербов я не обнаружил. Охотники всегда ездили с опознавательными знаками, чтобы узнавать друг друга в аномальной области, но эта группа данное правило проигнорировали. Да и пулеметы тоже казались странным выбором для тех, кто решил охотиться на демонов, как, впрочем, и машины с открытым верхом. Но кем бы они ни были, им предстояло либо развернуться, либо платить за проезд. Я не собирался оставлять без внимания столь бесцеремонное вторжение в свое поместье. Колонна остановилась. Из окна пассажирской двери пикапа высунулся лысый боец в форме цвета хаки и язычно крикнул: «Эй, чего встал? Уйди с дороги! Кто такие?» Кортеж его сиятельства молодого князя Вяземского. Глава 12. Колонна машин стояла, рыча моторами. Из открытых внедорожников высовывались любопытные лица молодых людей, моих ровесников. Среди них были даже девушки, хоть и в меньшинстве. Я не двигался с места, понятия не имел, кто такой этот князь Вяземский, и мне было все равно. Он не имел права без спроса заезжать в мое поместье. Личные владения аристократа по законам Российской империи являлись неприкосновенными. Даже император, хоть и считался хозяином всех земель, не стал бы вторгаться в имение своих подданных без веской причины. А тут какой-то князь. «Дальше не проедете», — сказал я. «Поворачивайте. Это частные владения. Приятель, уйди с дороги, нам проехать надо», — попросил лысый, даже не задумываясь, к кому обращается. «Нет, приятель, я не уйду с дороги, потому что здесь мои владения. Я, светлейший князь Прозоровский, и земля эта принадлежит мне. Вы незаконно пересекли границу. Прошу покинуть территорию. Прошу прощения. Разве эта земля не принадлежит господину Кулебякин? Поместье Кулебякина начинается в 500 метрах к северу отсюда, а здесь мое поместье. Поэтому, будьте любезны, разворачивайтесь и уезжайте». У вездехода, стоящего позади пикапа, отодвинулся люк на крыше, и оттуда по пояс вылез крупный молодой человек. Его упитанное тело и холеное щекастое лицо выдавали склонность к полноте. Светлые волосы были зачесаны на бок. Военная куртка цвета хаки была расстегнута, на шее поблескивала золотая цепочка, на которой, судя по всему, висел какой-то артефакт. Парень облокотился на крышу вездехода. «Так вы, светлейший князь Прозоровский, не думал, что увижу здесь представителя великого рода? А я, князь Григорий Вяземский. Это ваша земля?» «Да, это моя земля, господин Вяземский. Мне сказали, что здесь есть переправа. Я здесь впервые. Раньше мы устраивали сафари в другом месте. У нас договор с Кулебякиным на проезд». Парень точно не был охотником. Он, видите ли, сафари устраивал в зараженной области. А у меня в голове не укладывалось, как можно развлекаться в таких местах, да еще после выброса. Люди совсем страх потеряли перед потусторонним злом. И рано или поздно они понесут за это наказание. «Тогда знайте на будущее, что это моя земля», — повторил я. «Владение Кулебякина севернее». «Промахнулись мы немного», — усмехнулся парень. «Хорошо, буду знать. Сейчас-то пропустите, вы здесь не сможете проехать, господин Вяземский. Вам придется развернуться и найти другой маршрут», — отказался я. «Что значит, я не смогу проехать? Здесь дорога есть?» «Есть». «Тогда в чем проблема? Здесь нет дороги. В поместье Кулебякина вы не попадете. Тогда мы просто выйдем через вас на дорогу». «В чем проблема?» «Проблема в том, что эта территория моя, и я не давал разрешения вам здесь проезжать». Вяземский вел себя слишком дерзко. Похоже, он считал, что я его обязан пропустить без всяких условий. Если бы меня попросили вежливо, я бы подумал и, скорее всего, разрешил бы проехать, но парень совершенно не уважал чужие владения. Здесь не проходной двор, и мне одного нарушителя хватает. Теперь эти будут ездить, когда им заблагорассудится. Давайте не будем все усложнять. Мы устали, уже вечер. Хотим выбраться из чертовой Эпты. Дать нам проезд, такая большая проблема, господин Прозоровский. Не денег же у вас прошу. Тон Вяземского стал грубее. Отступать парень не собирался. Мы из-за вас должны время терять, господин Вяземский. Ваше время, не мои проблемы. Вы заехали в чужое поместье, и я имею право вас не пускать. Но вам ведь не трудно. В чем проблема? В вашем воспитании. Хотите проехать? Заплатите. ПФФ. Заплатить? Вы в своем уме, господин Прозоровский? Нагородили здесь заборов, а теперь мы вам платить должны? Вы хоть понимаете, с кем разговариваете? Знаете, кто мой отец? Он здесь всем владеет. Стоит ему слово сказать, и у вас будут очень большие проблемы. Так я и думал. Папаша у этого взорвавшегося сопляка какая-то важная шишка. И сынок возомнил, что он здесь главный. Парню было явно невдомек, что богатство родителей не дает ему права распоряжаться на чужой земле. Вот и разговаривайте таким тоном со своим отцом, господин Вяземский, а здесь будьте добры уважать закон, строго проговорил я. Не делайте проблемы на ровном месте, вам же будет хуже. Кого вы из себя возомнили? Всего лишь владельцем собственного поместья. Вы хоть понимаете, что я могу убить вас за то, что вы вторглись в моих владениях? Угрожать мне вздумали? Вспыхнул парень. Никто не смеет угрожать Вяземским. Никто. Я не потерплю угроз со стороны какого-то предателя. Прочь с дороги. Ну вот и до моего родства дело дошло. Сколько еще людей напомнит мне, что мои родители – враги короны? Казалось бы, прошло уже много лет. Но никто не забыл, не надо здесь командовать. Разворачивайтесь и уезжайте, спокойно проговорил я. Не смейте приказывать мне, взвизгнул Вяземский. У вас будут большие проблемы. Иван, поезжай вперед, этого наглеца можешь давить. Мне все равно. Простите, ваше сиятельство, обернулся лысый. Что ваше сиятельство? Я сказал, вперед. Приятель, ты и метра не проедешь, обратился я к лысому. Разворачивайся, не слушай его. Крикнул Вяземский. «Ты кому служишь, ему или мне? Газуй!» Я сказал. «Воля ваша! С дороги, ваша светлость!» Сказал мне лысый, а человек в кузове угрожающе дернул затвор пулемета. Пикап взревел мотором и попер вперед, пытаясь объехать меня справа. Вытянув немного энергии земли, я создал простой булыжник и мощным импульсом направил в защищенную кенгурятником решетку радиатора. Капот собрался в гармошку, стекла осыпались. Внедорожник остановился, от мотора пошел пар. Вяземский пулей выскочил из вездехода. Его руки покрылись ледяными наростами. Он сжал кулаки и двинулся ко мне. «Вы доигрались, Прозоровский». Из открытого внедорожника выскочили девушка и два парня. Один, толстый, второй, невысокого роста, сухопарый, жилистый. Они быстро зашагали к Вяземскому. «Гриша, хватит, успокойся», – взволнованно закричала девица. Но она уже не могла остановить разгоряченного мажора. Вяземский выпустил из рук морозные потоки. «Моя кожа сделалась стальной, и я даже холода не почувствовал. Меня сковали ледяные наросты, которые рассыпались, стоило мне пошевелить руками». Ответом стал еще один простейший булыжник величиной с голову, который попал молодому Вяземскому точно в нос. Парень отшатнулся и схватился за лицо. Он попытался еще раз меня заморозить, и снова у него ничего не получилось. Тут подоспели его друзья. Ребята встали между задирой и мной, преграждая ему дорогу. «Хватит, давайте не будем драться», — крикнула девушка своему взбешенному приятелю, а потом обернулась ко мне. «Простите, пожалуйста, что мы вторглись в ваше поместье. Мы уже уезжаем». Девчонка была довольно красивой. Круглое лицо, большие голубые глаза, пухлые губы, да и формами она обладала аппетитным. Куртка обтягивала солидного размера дымки, а широким бедрам было тесновато в серых походных штанах, что не смей перед ним извиняться. Злился Вяземский, закрывая рукой кровоточащий нос, а на его теле появлялись и пропадали ледяные наросты, что говорило о плохом контроле над собственным даром. Он заплатит за это. Вы заплатите, Прозоровский. Да хватит уже, идемте в машину. Обратилась девушка к задире. «Какой же ты несносный! Пошли отсюда, пока дров не наломал!» «Верно, Григорий, успокойся!» – строго сказал худощавый парень. «Не надо ссоры устраивать на пустом месте! Отпустите меня!» – рявкнул Вяземский. «Он заплатит за то, что сделал. Ищите секунданта, Прозоровский, а лучше готовьте себе похороны». Парень резко развернулся и зашагал к вездеходу. «Простите нас, мы не собирались вторгаться в ваше поместье», — сказала мне девушка. «Нас заверили, что здесь можно проехать. Наверное, вышла какая-то ошибка. Мы уже уезжаем». Она повернулась к людям в разбитом пикапе. «Пересядьте в другую машину. Уезжаем. Разворачивайтесь». Трое бойцов хаки перебрались из Ариса в грузовой вездеход. Молодежь вернулась в свои машины, и колонна стала разворачиваться на узкой дороге. Я проводил автомобили взглядом и вернулся на водонапорную башню. Отсюда было хорошо видно, как внедорожники и вездеходы перебрались вброд на другой берег и скрылись в лесу. А тут как раз Косолапый сообщил по рации, что парни доделали ограду, и мы поехали обратно. Вечерело, а с востока неумолимо приближалась туча, а ветер надрывался еще сильнее, трепля кроны деревьев. Мы едва успели добраться до базы, как с неба полилась вода хлесткими каплями вперемешку с градом. Я не знал, что и думать по поводу случившегося. Знакомство с местной золотой молодежью прошло, мягко говоря, не самым удачным образом. Теперь мне предстояла дуэль с Вяземским. Я надеялся, парень остынет и забудет об этой встрече, или, на худой конец, друзья ему объяснят глупость затеи, потому что у меня нет времени заниматься такой ерундой. Впрочем, если ему хочется еще раз получить по морде, я запросто это устрою. И опять пришли мысли про Кулебякина. Это ведь он направил сюда ребят, направил, зная, что может случиться конфликт. Очень не похоже на совпадение. Вяземский ведь прямо сказал, что у него договор с Кулебякиным о проезде. Вечером я, сидя в заставленном коробками и лишней мебелью кабинете, изучал документы на жестком диске отца, надеясь откопать хоть что-то, что прольет свет на причины заговора. Настя пока не занималась уборкой, поскольку все дружинники находились при деле, и здесь некому было помогать, а за окном лил дождь, стучал по стеклу и мочил заросли в заброшенном саду. При беглом просмотре ничего важного не обнаружилось, да и при более подробном пока тоже. Я даже попросил сестру взломать пароль на отцовской почте, но и среди электронной корреспонденции была сплошная ерунда. Я открывал одно письмо за другим, но натыкался либо на очередное приглашение от какого-нибудь знакомого дворянина или родственника, либо на рекламу. Многие рассылались автоматически, и за последние 13 лет скопилась такая куча всего, что еще год придется разгребать. Я позвонил Ерофею и велел зайти в кабинет, а когда воевода явился, спросил его, не осталось ли у отца других носителей информации. «Нет, ваша светлость, все электронные носители были изъяты жандармами. Этот компьютер по чистой случайности остался у меня. Он очень старый, им Павел Борисович уже несколько лет не пользовался. Отдал мне, помнится, а я потом тоже новый купил». Я тяжело вздохнул. На жестком диске нужной информации не было. Если там что-то важное когда-то и находилось, отец все поудалял перед тем, как отдать Ерофею. Все усилия оказались тщетны. Неужели совсем ничего не осталось? Ни одной зацепки, ни единого намека? Ладно, я закрыл свой складный компьютер и отключил жесткий диск. Нет так нет. Может быть, знаешь кого-то из друзей отца, с кем он тесно общался? Я простой дружинник, ваша светлость, и всю жизнь торчал в аномалии и занимался охотой. В дела господ никогда нос не совал, и о том, с кем Павел Борисович общался, ничего не знаю. Вся информация была у вашего дяди Сергея Борисовича, который занимался вопросами безопасности, но его казнили вместе с остальными. Мне жаль. Я пристально поглядел на воеводу, но тот ничуть не изменился в лице. Похоже на правду. Этот человек был довольно простым и прямолинейным. Не обнаружилось в нем хитрости, не походил он на интригана. Просто делал свое дело, проговорил я. Это хорошо, так и надо. А сам откуда? Как попал к нам на службу? Да ты присаживайся. Воевода пролез мимо коробок и устроился за торец моего стола, придвинутого к окну. Так на службу к вам еще мой дед поступил. Служил вначале в армии, потом в наемники подался. А поскольку он в Нижнем жил, то и пошел к вашему роду. Вначале по контракту работал, потом дал клятву и стал дружинником. Мой отец тоже вам служил, ну и я, как говорится, по стопам предков пошел. Только вот мои дед и отец выше сотников не поднялись, а меня за мою силу Борис Алексеевич в воеводы произвел. У нас здесь все, кто во втором, кто в третьем поколении служит. Только Надя новенькая, из пансиона взяли 4 года назад. Оказалось, Ерофей у меня не простой дружинник, а наследственный. Соколовы мне в 3-м поколении верой и правдой служат. И, видимо, не зря дед сделал его воеводой. Мне тоже нравились честность и прямота этого вояки. Устал я в прошлой жизни от интриганов и хитрецов придворных, которые так и вились вокруг, словно стая шакалов, дабы лакомый кусок урвать. «А семья есть?» – спросил я. Жена в 2010-м во время эпидемии холеры приставилась, царствие ей небесное. Сын в Петербург уехал, работает, со мной не общается, по стопам моим идти не желает. Да и слабый он, чего греха таить, силой его Господь обделили. Плохой я, видимо, отец оказался. Ну тут уж каждому свое, зато служишь хорошо. А у дружинников семьи есть? Где они? У кого есть, ваша светлость? У кого нет? По-разному. У 8 в Бараново живет родня, еще у 5 во Владимире. Остальные свободные, как я. А у меня-то из родни выжил кто? Ты, помнится, говорил, кто-то за границу уехал. Ваш двоюродный дядя Михаил Георгиевич вместе с матерью и с семьей в Испанию уехали, когда его брата порешили. И вся родня ваша по ветви, что от Валерия Юрьевича началась в 19 веке, они тоже покинули страну. Но их контактов у меня нет. А вот с Михаилом Георгиевичем, если надо, связаться могу. Только вот возвращаться он не желает ни в какую, наотрез отказывается. Буду иметь в виду. Кстати, а ты случаем не знаешь, кто такой Вяземский? Какая-то важная шишка во Владимире. Вяземский-то, а кто ж его у нас не знает? Ему чуть ли не полгорода принадлежит. У него и дома доходные, и деловые центры, и рынки. Благотворительностью много занимается. Церковь, помнится, построил недавно, в газетах писали. Чуть ли не первое лицо у нас после генерал-губернатора. Прекрасно усмехнулся я, понимая, какого сильного врага нажил. Но даже зная я, кто он, поступил бы так же. Никто не смеет мои границы нарушить. Пусть ему хоть полгорода принадлежит, хоть весь город. Вяземские у нас свой внедорожник оставили в Ковалево. Как так, ваша светлость? Что они у нас делали? Я описал сегодняшние события. Ерофей слушал и хмурился. С одной стороны, вы правильно поступили, что спровадили наглого мальчишку, проговорил воевода, когда я закончил рассказ. Привыкнут ездить через вашу землю, потом не отводишь. А с другой стороны, лучше бы вы с ним не ссорились. Не знаю, насчет дуэли, но если молодой вяземский папаша пожалуется, князь сильно нам насолить может. Таким господам закон не писан. У них все чины в кармане, что штатские, что полицейские. Так что же теперь, мне прихоти их исполнять, тоже верно. Если бы так же наши чины рассуждали, то совсем иначе все было бы, и богачи вроде Вяземского у нас власти не имели бы. Но все падки на деньги, особенно чины. Я, глава великого рода, и никакие Вяземские не посмеют мной командовать. Как, кстати, дела на границе? Дочистили все? Пока нет, но завтра закончим и начнем делать вылазки подальше на 5-10 километров. А с машиной-то что делать, с внедорожником тем, да ничего, пусть пока стоит, можешь идти, отдыхай. После разговора с воеводой я отправился в комнату сестры узнать, как дела. Та сидела в кресле, поджав ноги, с компьютером на коленях и большими наушниками на голове, что-то усердно печатала. На тумбочке рядом стоял остывший чай. «Работаешь?» – спросил я. «Да, мне код надо сдать к концу недели, придется поторопиться». «Прости, я не занималась еще перестановкой, все дружинники заняты». «Да, дел у нас сейчас много, надеюсь, через пару дней станет полегче, границу Ерофей почти зачистил». «Получается, больше не будет демонов», Ерофей говорит, «через неделю начнут появляться твари посильнее, но их будет не так много, как этих, основной удар мы выдержали». «Ты вообще как, я имею в виду, как себя здесь чувствуешь?» «Прекрасно». Криво усмехнулась Настя. «Мне здесь даже нравится. Я сегодня с подругой через интернет поболтала. Все хорошо». Я кивнул. «Ладно, работай». «Погоди». Я остановился и обернулся. «Да, мне дед звонил». «Орлов тебе звонил?» «Да». «Он требует вернуться». Голос Насти изменился. Теперь было не похоже, что у нее все хорошо. «Он до сих пор собирается меня замуж выдать. Следующий раз не бери трубку. Пусть мне позвонит. Я с ним поговорю». «Хорошо, не надо», – махнула рукой Настя, – «не надо с ним спорить, сама разберусь, ладно, но держи меня в курсе». «Поняла, да-да, конечно». Утром после завтрака я собирался отправиться в очередную вылазку. Планировал проверить целостность ограды, которую парни вчера сделали. Были подозрения, что Кулебякин продолжит игнорировать мои предупреждения. Все два отряда собрались на улице рядом с моим лимузином, слегка помятым после стычки с воронами-мутантами и омытым дождем. Тучи уже ушли, но трава и асфальт еще не подсохли. Зато солнце вылезло на ясный небосклон, прогревая продрогший мир. День обещал быть по-летнему теплым. На дороге показался черный редан, седан среднего класса все той же фабрики «Богатырь», которая заняла если не половину, то точно треть всего авторынка Российской империи. Машина подъехала к фонтану, из салона вылез мужчина в деловом сером костюме и большим конвертом в руках. Подошел к нам, спросил князя Прозоровского, а когда узнал, что это я, вручил мне конверт под расписку. Адресантом оказалось 5-е отделение. Мужчина уехал, а я вскрыл конверт. Внутри лежала повестка. Мне требовалось явиться в центр демонологии утром в четверг, то есть послезавтра. Причина указана не была, и мне оставалось лишь догадываться, с чем связано такое официальное приглашение. Глава 13. Не успела осесть пыль, как на дороге показался новенький фиолетовый гамаюн. Внедорожник остановился у крыльца, и из салона вылез один из парней, которого я видел вчера вместе с Вяземским, худощавый, жилистый молодой человек с острым носом. Парень не отличался высоким ростом, но зато обладал крепким, атлетическим телосложением, которое темно-синий костюм «тройка» лишь подчеркивал. «Здравствуйте, господин Прозоровский», — сказал парень. «Мое имя — Данил Щепин, я — секундант молодого князя Вяземского, которого вы вчера имели неосторожность оскорбить. Вы не оставили номер телефона, поэтому мне пришлось приехать лично, чтобы обсудить с вашим секундантом условия поединка. Получается, не забыл молодой Вяземский про дурацкую дуэль, а я-то понадеялся. Но нет, драться все-таки придется. Казалось бы, из-за чего весь сыр-бор, малолетний дурень полез ко мне на территорию и сам же меня не поединок вызвал. Надо бы преподать ему урок. Может, получит еще разок булыжником по лиц образумиться. Только вот появилась неожиданная проблема. Секунданта нет. И откуда его брать, непонятно. Прошу прощения, но у меня нет секунданта, ответил я. Возможно ли решить вопрос без посредников? Вопрос вызвал у Щепина замешательство. Господин Прозоровский, так нельзя. Разве вы не знаете дуэльный кодекс? Разумеется, я знал, что такое дуэльный кодекс, правила, по которым аристократия предпочитает убивать друг друга на поединках. В этом мире он тоже был, и Святослав его прекрасно знал. Только вот применить эти знания на практике возможности не представлялось. Во-первых, дуэли были запрещены, а во-вторых, из-за слабого дара парень предпочитал не конфликтовать со сверстниками. «Мне известен дуэльный кодекс», — ответил я, — «но в настоящий момент у меня нет времени на формальности. Я, в отличие от господина Вяземского, делом здесь занят. Понимаю, господин Прозоровский, но вам необходимо найти распорядителя. Иначе никак, а секундант обязательно должен быть дворянином, или я могу взять одного из дружинников». Только если он обладает дворянским достоинством. Вот в этом-то и проблема. У меня нет поблизости знакомых аристократов. У вас нет никого, кто бы согласился вам помочь. Даже те, кого я теоретически могу найти, скорее всего, откажутся. Дуэль – это не в ресторан сходить. Здесь рискуют все, разумеется. Дело это щепетильное и рискованное, вы правы. А я не люблю сложностей, поэтому давайте придумаем, как упростить. Как бы то ни было, без секундантов дуэль не состоится, а это моя проблема, боюсь, что может стать вашей. Отказ от дуэли, сами понимаете, как это выглядит, как трусость, знаю, хотя речь идет о пустой формальности. Господин Прозоровский, когда найдете секунданта, пусть он свяжется со мной. Молодой человек достал из кармана и протянул мне визитку. Прошу не затягивать. Как я сказал, у меня дел не в проворот, я взял визитку. У нас произошел выброс, а я исполняю свой долг, стоя на защите границ Пты. Всех вас оберегаю, в том числе Вяземских с их богатствами. Мы не развлекаемся здесь, господин Щепин, а работаем. Ваша работа очень важна, без сомнения, и достойна уважения, согласился парень. Но она не дает вам права игнорировать дуэльный кодекс. Давайте поступим так, господин Вяземский подождет, а вы, как освободитесь, найдите секунданта. Мы не будем ставить жестких сроков, но, пожалуйста, не затягивайте. Благодарю, что вошли в положение, ответил я с долей сарказма. Как только освобожусь, сразу же возьмусь за поиски. Я буду ждать звонка вашего секунданта. Всего хорошего». Щепин сел в машину, и внедорожник, объехав неработающий фонтан, умчался по бетонной дороге. Я сунул визитку в карман и сразу забыл о ней. Сегодня предстояло много важных дел, а завтра требовалось ехать в центр демонологии. Я не собирался все бросать и заниматься поисками секунданта из-за какого-то идиота, возомнившего себя здесь царьком. В первой половине дня, как планировалось, я отправился вместе с группой Сокола убираться на границе, а ближе к вечеру решил заскочить в Ковалево и проверить ограду. Цела ли, или ее опять поломали люди Кулебякина. На будущее там неплохо было бы установить камеры, как и по всей границе поместья, которая нами почти не контролировалась. Мы поехали по той же дороге, по которой ездили охотиться на лося-мутанта. Добрались до вышки. Здесь спешились и двинулись влево через поле с местами высохшей, местами сожженной травой. Дружинники посредством пультов радиоуправления отключили ловушки. Теперь можно было работать. То тут, то там чернели тела морфов, замороженные или пораженные электричеством. Их требовалось собрать и отнести в машины, после чего заменить батареи в разряженных ловушках. Ловушки или, как правильнее их называть, артефакты-автоматы представляли собой железный шар или куб с антеннами. Внутри находились простейшая микросхема, боевая часть и батарея. Такое приспособление обычно срабатывало на крупный эфирный след. К сожалению, запрограммировать ловушки только на темный эфир было невозможно, поэтому они представляли опасности для людей тоже. Имелся лишь один способ не попасть под удар – таскать с собой специальный пульт, на котором загоралась красная лампочка при наличии поблизости включенной ловушки. Он же имел функцию их нейтрализации. Ловушки стояли в три ряда в шахматном порядке. Каждая имела радиус действия от 30 до 50 метров. Таким образом, на километр приходилось около 40 ловушек. По крайней мере, так должно быть в идеале. На деле же их оказалось почти в два раза меньше. Второй и третий ряды имели много брешей. Тем не менее, в этот раз нашествие демонов сдержать удалось. Мало кто из них добрался до второй линии. Первая остановила всех, хоть и оказалась в итоге почти полностью разряженной. На участке, где мы сегодня работали, преобладали морозные ловушки, и вся местность вокруг была буквально выморожена, и мертвые кусты щетинили голые ветки. Начав почти у самой дороги, где отряд закончил вчера, мы двинулись на юг вдоль границы. День прошел в рутинной работе. Хоть мне и не обязательно было этим заниматься, но я активно помогал дружинникам. Таскал трупы, перезаряжать ловушки. Пока мы трудились, к границе вышли два крупных плазмоморфа, один из которых был покрыт ледяными наростами. Подобраться близко демоны не смогли и, попав под огонь десятка карабинов и винтовок, сдохли. Я же вытянул их души. Демоны становились сильнее, как и предсказывал Сокол. Мелочь больше не перла напролом волнами. Если кто и появлялся, то были уже отъевшиеся, набравшиеся сил существа. Но и они при своевременном их обнаружении все еще не представляли для нас угрозы. Прошло полдня, мы пообедали возле машины и двинулись дальше. Спускались с пригорка по черной, горелой траве. Выжженные участки говорили о том, что поблизости работала электрическая ловушка. Пульт в очередной раз запищал, загорелась красная лампочка. Несший его дружинник настроил с помощью ручки на нужную частоту и щелкнул тумблером. Артефакт-автомат отключился, лампочка погасла, и мы смело зашагали к торчащей впереди антенне. Что-то мелькнуло в сухой траве за пределами выжженного участка, какой-то зверь пробежал мимо нас и скрылась за кустами. Два шедших впереди дружинника схватились за головы. «Стоять всем!» — рявкнул Сокол. «Ментальная магия! Назад, назад! Здесь какая-то тварь водится!» Один из дружинников, у которого болела голова, вскинул карабин и стал стрелять в пустоту. «Прекратить огонь! Что ты делаешь? Прекратить!» Гром подбежал к нему и ладонью опустил ствол карабина. «Назад! Отходи! Их полно вокруг! Полно!» — закричал дружинник. «Нет здесь никого! Отойди! Назад! И ты тоже! Тоже их видишь? Здесь полно демонов!» — процедил второй, держась за голову. «Мне это мерещится?» «Да, мерещится. Здесь никого нет. Это ментальное воздействие. Без команды не стрелять». «Не стрелять?» «Поняли, пошли, пошли». Оба пострадавших дружинника, подгоняемые окриками Сокола, побежали в обратную сторону, да и остальные попятились. Воевода стал озираться, я осмотрел эфирный слой вокруг. На границе видимости обнаружилась небольшая темная сущность. «Я вижу его», я указал направление. «Он в сотне с чем-то метров от нас», Вон там, это хорошо, что видите. Теперь надо подобраться к этой твари незаметно, проговорил Сокол. Она не сильная, только глюки вызывает. Метров с 30 хлопнуть реально. Я пойду один, у меня мозг покрепче будет. Я с тобой. Не надо, ваша светлость. Я не знаю, как на вас подействуют ментальные. Мне-то не впервой. Значит, вытащишь меня, если что. Пошли, приказал я. Сокол недовольно крякнул, но возражать не решился, и мы двинулись в сторону кустарника, где притаился одержимый зверь. Шли медленно. Ерофей, впереди, я, сразу за ним. Он был моими глазами, я же осматривал эфирное поле и с трудом различал физические предметы вокруг. Зато видел демона и указывал воеводе направление. Ерофей резко остановился и присел на корточки. Там, за кустами, выйдя из режима просмотра эфирного поля, я тоже заметил, как в зарослях что-то шевелится. Монстр имел небольшие размеры и, похоже, совсем не собирался атаковать. Это осложняло задачу. Тем не менее мы его засекли, и теперь главное было не промахнуться, иначе уйдет. Ерофей вскинул винтовку, прицелился, нажал спуск, хлопнул выстрел. Существо в кустах встрепенулось, метнулось в сторону, заскулило. «Попал», — сказал я. «С такого расстояния нетрудно», — буркнул Ерофей. «Только вот тварь еще жива, скорее всего. Надо осторожнее быть. Если раненая, начнет магией атаковать, едва подойдет. Останьтесь лучше здесь. Схожу добью». Воевода повесил винтовку на плечо и достал саблю. «Погоди, я с тобой пойду. Хочу проверить, насколько мой мозг способен сопротивляться воздействию. Существо ведь слабое, слабое. Никакого вреда мне не будет. Зато узнаю свои возможности. Пошли». «Как скажете», — смиренно согласился Ерофей, и мы двинулись к раненому демону. Когда подходили, существо испустило ментальную волну, и я ощутил неприятное покалывание в области лба, а воевода поморщился. Вот я и узнал, что хотел. К слабой ментальной магии мой мозг невосприимчив. Такова особенность всех магов Земли. Воздействие на их извилины требует больших усилий. «Не работает», — сказал я, — «только неприятное ощущение в голове, и все». «Так у вас сила вон какая, четвертый разряд», ни капли не удивившись, проговорил Ерофей. «Мы пробрались сквозь кусты, рядом с поваленным деревом лежало и тяжело дышало существо, похожее на крупную собаку. Вместо глаз у него были два огромных бельма, кое-как помещающиеся на морде, ими оно на нас и таращилось». Ерофей подошел и воткнул саблю в тело мутанта. «Я вытянул из зверя душу, вот за эти бельма дорого заплатит», сказал Ерофей. «В них и кроется сила». Он убрал саблю в ножны, схватил дохлую опустевшую тварь за задние лапы и потащил к своим. Близился вечер, и я вместе с Черновым отправился в Ковалево, чтобы проверить ограду, которую вчера парни мастерили целый час. Разбитый пикап Вяземского так и стоял рядом с водонапорной башней. Миновав ее, мы выбрались на окраину поселка и уперлись в проволочное заграждение. Оно было смято, а на раскисшей после ночного дождя земле виднелись свежие следы гусениц. Я был взбешен. Хватает же у человека наглости. Только вчера ограду поставили, а сегодня его дружина уже катается здесь, как у себя дома. Возмутительно. Подонка необходимо заставить заплатить, и за ограду, и за дерзость. «Я эту мразь убью», процедил я и сказал Чернову. «Знаешь, что мы сделаем? Засаду устроим. Сейчас вечер. Дружинники Кулебякина поедут из зараженной области с добычей. Им придется оплатить ущерб. Загони лимузин за дома, чтобы с дороги видно не было.